Сон всего лишь сон. Кровь в лицо из распоротого горла. Веером. Долгонько еще будет сниться мне это. Ох и долгонько. И ведь виновен тот араб. Как ни крути, а, виновен. Сам в карман полез. Никто не заставлял. Сам ножичком тыкать начал. Как ни крути, а самозащита чистой воды. Но вот снится же. Снова, снова и снова, раз за разом. Зубы эти через раз, глаза бешеные, железо каленое в руке, а потом, кровь. Который раз уже за ночь просыпаюсь в поту холодном. Полежав немного, повел плечами, да и встал, одеваясь тихохонько, да глядя с раздражением на этих иш, парочка. Раздражение глухое пришлось напоминать себе, что эти, в первых рядах с револьверами за мной пришли. И пусть настоящей опасности в оккупированном Египте для них никакой и не было, но всякое бывает. Полыхает иногда всякое, народно-освободительное. Вот, как меня забили бы, ей-ей. Просто потому, что белый, оккупант, враг. И попробуй, разъясни каждому тонкости. Да и захотят ли слушать? На палубе прохладно и ветрено, остатки душевной дурноты быстро растрепались под морским ветром, как и не было. Потянулся со вкусом, похрустел суставчиками, да глянул на часы. Скоро светать начнет, можно уже и не ложиться. Проветрюсь немножечко, да и назад, умываться и зубы чистить, да в гальюн, а там и завтрак. Палуба слегка подсвечена огнями, ни много, ни мало, а ровно в плепорцию, чтобы работа работалась, а по сторонам не глазелась. Редкие моряки занимаются своими морскими делами, не обращая внимания на пассажиров. Привыкшие. На палубе я не одинок, еще кому-то не спится. Вон, зевает с подвывом во всю бегемочью пасть мордатый эльзасец, вцепившись в поручни одной могучей лапищей, а второй ероши роскошную черную бороду. Курица с маком парижанин, ухитряясь выглядеть невообразимо светски и крайне неуместно на палубе захудалого суденышка. Пароход не новый, 70-х еще годов постройки, а проект еще более старый. Трубы, мачты, паруса и угольная копоть, оседающая на паруса, палубы и пассажиров. Сейчас трубы не чадят надсадно, роняя на палубу мелкие частицы дрянного угля, пахнущего чем-то кисловатым и едким. Не скрежещет двигатель, не лязгают многочисленные механизмы, и только изредка хлопают грязно-серые полотнища парусов на ветру, да покрикивает команды боцман, умело вплетая ругательство на десятки языков. Несколько часов, и подойдет пароход к пристани Хайфы, сойдут на берег пассажиры, выгрузит товары, и снова, по кругу, Афины, Крит, Порт-Саид, Хайфа, Бейрут, Измир, Афины. Снова и снова, настроение сделалось философским, и даже дурной сон начал отходить в прошлое. Не спится, Жорж, поинтересовался с линцой, как там его бишь. Альфонс, точно, отпрыск благородного семейства, хотя гляжу я на него, и благородного там, ну вот ей-ей, не на йоту. Средний рост, среднее телосложение, а морда такая себе, что и сильно ниже среднего. Даже и не лицо, морда как есть. Вот глянешь на такого, и в голову сразу мифы древнегреческие. Те самые, в которых с козочками да с лебедями. То ли мама Ева с конем, то ли папа с козой. В общем, сразу видно, скотина, с родословной. Самомнение только что, да образование недурственное. Наверное, тоже вроде как, в газетке иногда пописывает, и говорят, иногда даже и печатают, энда, где-то там служил, чему-то учился, и вообще, широко известен в очень узких кругах. Не совсем понятно, чем именно, но и не очень-то интересно. Не спится, отвечаю на так лишь бы от вежливости, чтобы не портить отношения на ровном месте. Ну, не нравится человек мне, много кто не нравится, так куда деваться, неужто кошмары, и даже будто изумление, такая себе подковырочка. Морда перекосилась так, что ну вот один в один, козел будто, жвачку пережевывающий, челюсть узкая в одну сторону, усы сикосим по всей роже. Они самые, Альфонс, они самые, пропускаю мимо ушей, он подковыривает, а я вот не подковыриваюсь. Было бы из-за чего переживать, взмах рукой, такой себе небрежный, я в Алжире этих обезьян не один десяток пристрелил, бах, и нету, уши только иногда отрезал, если охота интересной была, или уши. Он засмеялся механически, и я понял наконец, что курит он разу не табак. Тьфу ты, пропащий совсем человек. Вот так вот, ночью встать или он просто не ложился, скорее всего. Ну тогда еще туды-сюды, может и не совсем. Так-то многие в этой среде нет-нет, да и позволяют себе излишества. Насмотрелся, на хитровке таких полно, да и среди знакомых дяди Гилия, энда, артистическая среда и те ее мать, богема. Не все, сильно далеко не все, но и за грех не считается ни разу. У аристократии так каждый второй, не считая каждого первого. Ни кокаин, там опиум курит, или морфием балуются. Сам, правда, не видел, не допущен в империи, так сказать. Поверьте мне, Жорж, с ноткой ностальгии сказал француз, человек, лучший охотничий трофей, такой азарт. Выследить эту хитрую тварь, помня, что у нее тоже есть оружие, и главное, человеческий разум. Почти человеческий, поправляется он, хе-хе, а потом, приклад к щеке, и ты прицеливаешься, унимая сладкую дрожь предвкушения, выстрел, и двуногая дичь падает на земь. Жму плечами выразительно, не желая вступать в дискуссию, ничего, и по плечу меня, да руку там и оставил, какие твои годы, научишься, я в 16 лет совсем еще щенком был, а потом ничего, натаскали, в борделе-то хоть был, мне 13, перебиваю его, потому как чуйка пошла, что как начнет вывалить всякое пошлое, вовсе уж, кхе что, и морда лица такая неверящая, хорошо видная под красноватым светом восходящего солнца, 13, повторяю, с половиной, просто вытянулся сильно после болезни, чумой отболел, лежал долго, кхе, рука наконец-то убирается с плеча, и взгляд такой задумчивый, главное, молчит, за завтраком Альфонс подсел к нам, по-приятельски здороваясь с Сен-Пьером, вон, жопостик даже заревновал, тьфу ты, на хитровке на жопошников насмотрелся, потом тоже всякое видел, казалось бы, ну и черт с ними, пока не лезут, а нет, одно дело просто знать, и другое, когда вот этак, вблизи, когда не отвернуться, поели, и за кофе Альфонс выложил на стол коробку, это вам, Жорж, сказал он, подвинув ее небрежно по скатерти, ХМ открываю, и вижу револьвер прекрасной работы, марка незнакома, но подгонка деталей отменная, а ухватистость-то какая, аккурат под мою руку, 32-го калибра, благодарю, не стал я отказываться, с историей оружия, продолжил Альфонс, снял с одного ХМ, трофея, удивился изрядно, все-таки тот совсем дикий был, даже и не козапас, а козаеб, хе-хе-хе, и такое оружие, откуда, как, он выразительно пожал плечами, сейчас, при дневном свете и отошедший от действия наркотиков, Альфонс уже не кажется бастардом сатира, а просто, некрасивый мужчина, держащийся с большим достоинством. Действительно, не впопад, сказал Жан-Жак, задумавшись о чем-то своем. Позже, в каюте, он подарил мне Дерринджер, на что я отдарился ножом, тем самым, судя по довольному виду Жан-Жака, сделал я все верно. Простенький Дерринджер, да на украшенную серебром наваху из Толедо, оно уже то на то и есть, ежели по деньгам, да еще история в придачу. Это мне брезгливо взять в руки этот нож, потому как эмоции ясны, а ему, интересное оружие в коллекцию. Самое то для рассказов млеющим феминам. Вид святой земли всколыхнул во мне давно забытые религиозные чувства, и я забормотал молитвы, не отрывая глаз от приближающейся на горизонте полоски земли. В своем поступке я оказался не одинок, религиозные чувства охватили, пожалуй, едва ли не всех пассажиров. Молился так, да думал о всяком божественном, пока не причалили, да не поставил стопы свою на землю святую. Эмми ее, дурниной заорала коза, сорвавшаяся с веревки, эмми ее, религиозный экстаз пропал, и тут же пришло чувство вины, собственной греховности. Потом стало смешно, и просто, земля, без всякого экстаза, холмистая, с редкой растительностью, с выжженной почвой, на которой растут только нечастые деревья, да жесткая даже на вид трава, годная только козам да верблюдам. Как есть веревки, хоть сейчас садись, и канат плети, но красиво. Пейзажи и правда библейские, будто знакомые с самого детства. Хотя о чем я, конечно знакомы. Гефсиманский сад, гора Кармель, Синай это и многое другое, разом библейские сказки, и история с географией. Каждый камень не знаю, сколько враг, сколько правды, но интересно, страсть. Я не я буду, а облажу все, что только можно облазить, а что не вполне нельзя, но не очень гонит, тоже. Остро пожалел об утрате фотоаппарата. Такие снимки, карточки, конечно, и так купить можно, да открыток полным полно. Но чтобы самому это совсем другое дело, ну, хоть рисовать умею, не чтобы и совсем хорошо, но лучше, чем никак, или купить. Я задумчиво подергал себя за мочку уха, представляя здешние цены, и сопоставляя их с собственным бюджетом. Владимир Алексеевич дал мне денег на дорогу, да плюс символические командировочные и выигранные на пароходе франки, но мало, как есть мало. Непростая дорога, да недавнее пребывание кайзера, да куча репортеров с любопытствующими. А во, как высоко должны были подскочить цены, особенно на всякое репортерское и жилье. Вам есть где остановиться, ненавязчиво осведомился Альфонс, прерывая мои размышления. Он что, решил меня вроде как под опеку взять? Дойче Камарадин, откликнулось подсознание вовсе уж странным, без какого-либо перевода. У темплеров 57, отзываюсь, приглядывая за улыбчивым, дочерна загорелым немолодым арабом, грузящим мои чемоданы на повозку, запряженную осликом. Араб похож на пересушенную урючину и поразительно уместен на этой выжженной земле. Такой же выжженный, пыльный, пахнущий травами, оливковым маслом и немного, потом. Однако, не без удивления отозвался один из знакомых пассажиров, ненароком подслушавший беседу, «Связи у вас, молодой человек». Чуть улыбаюсь в ответ, «Да, связи». Не рассказывать же, что они хоть и есть, но немножечко не такие. Улыбчивый долговязый Вильгельм, с еще не сошедшими юношескими прыщами, из немецкой колонии Одессы, у которого я учился играть на аккордеоне, из меннонитов. Не друг, но приятель, а его отец каким-то боком партнер дяди Фимы. У меннонитов родственные и религиозные связи с темплерами, а у дяди Фимы партнерские с меннонитами, и вполне ожидаемо, с местными, палестинскими жидами. Несколько телеграмм прямо с вокзала, и, ждут. У кого останавливаетесь? Похоже, Альфонс решил взять надо мной что-то на вроде шефства. Называю адрес, и тот кивает, дескать, запомнил. Смущенно кашлянул тот самый, ненароком подслушавший, и я, повернувшись, развожу руками. Понимающий, но несколько рисковатый кивок головой с жильем здесь большие проблемы. Да, Кармельштрассе, говорю арабу, и тот, все такой же улыбающийся, похлопывает ослика по боку. Дернув боком, тот вывалил на дорогу содержимое кишечника и затопал по пыльной дороге, мелко семеня аккуратными копытцами. Напевая что, араб двинулся вперед, ведя ослика в поводу, глядя вокруг незамутненными глазами человека, не задумывающегося о хлебе насущном. Вертя головой по сторонам и пытаясь запечатлеть глазами каждый дюйм, я двинулся за ним, и совершенно детские эмоции навалились на меня, будто мне годика три, и пролетевшая бабочка, чудо, каждый камешек под ногами, сокровище. Нагибаясь украдкой, я трогал травинки и приседал, разглядывая переползающую дорогу гусеницу, и камешки не удержавшись, подобрал-таки с дороги круглый окатыш, попавшийся мне под ноги. На память. 39 глава. Самодисциплина, которая включает в себя удаление от карт, танцев и театра, умеренность в еде, питье и одежде. Никогда не думал, что это так душно. Пиетизм 58 у темплиров не возведен в абсолют, как ранее, вплоть до удаления от мирских развлечений вообще, а также клятв, войн и судебных разбирательств. Говорят, ныне их учение более рационально-гуманистическое, но даже и представить не смог, а каково же было раньше. Заповеди основателя 59, положенные на фундамент лютеранства, привычны тем, кто с детства вырос в этой несомненно благочестивой, но несколько затхлой атмосфере, будто комната с навсегда заколоченными окнами, полная запахов тлена и нафталина, в которой вместо проветривания хозяева жгут благовония, и улыбки снисходительные на предложение открыть форточку, впустив свежий воздух, давит, вот ей-ей, могильной плитой на грудь тяжесть каменная, стылая, как гостя приняли, ничего плохого сказать не хочу, да и в чужой монастырь со своим уставом все верно, все так, но и жить по чужому уставу, до рвоты, до полного неприятия, Бог присутствует в их жизни постоянно, и кажется иногда педелем гимназическим, не бегать, не шалить, не, и запись в журнал, я, гость, отдельная чистенькая комната, обставленная с очень по-немецки, накрахмаленное до острых складочек постельное белье, занавесочки, фикусы, ковры, салфеточки с вышитыми мудрыми изречениями, стерильность абсолютная, не в каждой операционной такая, уж я-то знаю, и деликатность, немецкая, то бишь таранная, когда хозяева закрывают глаза, но так закрывают, что чуть не с грохотом лязгающие по брусчатке гаубицы, или замечание, вежливое, как они это понимают, не в полной мере живу их жизнью, сильно не полной, самым что ни на есть краешком, насколько это вообще возможно в окружении тех, кого можно назвать только сектантами, хватает и так хватает, что хочется себя за ворота рвануть, будто горло пережато, духота это духовная и бог педель, неизбывно, даже спать когда ложусь, Кажется мне, что витает в комнате кто-то незримый и следит строго, а правильно ли я сплю, по завету, в каждом шаге разности эти, в каждом вздохе, даже и само построение фраз, вворачиваемые цитаты из Библии, жестикуляция, инаковость, тщательно взлелеянная и культивируемая, и снисходительность постоянная, от людей посвященных и приближенных чему-то там и кому-то, они выше, всегда, неизменно, по факту, начинаю понимать, почему их не слишком-то любят местные жиды, и арабы, и да собственно, никто из тех, кто живет с ними бок о бок, издалека когда, то наверное, жизнь их выглядит правильной, праведной, житие библейское, с поправкой на современность, вблизи да собственно, так же, но иначе, личное благочестие и религиозные переживания, оно вроде как и хорошо, но только когда не в перебор, но уважают, да и как иначе, трудяги, каких еще поискать, жиды их не любят, но учатся, хозяйству сельскому, умению вести дела, цепкости торговой, нормальное сельское хозяйство, темплеры, мыло оливковое со святой земли, как бренд, всему миру известно, апельсины явские пароходами в Европу, гостиницы, зачатки промышленности, все они, правильные, праведные, душные, народ Божий, колония, сказка на открытку, дома богатые, чистые, улица прямая да широкая, 33 метра, от самого Синего моря до горы Кармель, зелень в изобилии, не чахлая не пойми что с сорняками колючечными, а глазу на радость, маленькая Германия, только что в Палестине, может, кому-то в радость, человеку религиозному в период богоискательства, например, мне же, одна радость, Вильгельм, кайзер был у темплеров, и не просто посетил с визитом вежливости немецкую колонию в Палестине, а, вдумчиво, основательно погостил. Есть о чем местным вспомнить, и рассказывают охотно, а поскольку я гость, с деталями, ничего не скрывая, какую пищу вкушал, как сел, встал, повернулся, с кем имел беседу, и по какому поводу, тетради я исписал, же жуть, стопочка на 2,5 пальца. Темплеры многое с визитом Вильгельма связывают, да и, наверное, недаром. Второй рейх рвется в Палестину, а тут уже немцы. И пусть всего пару десятилетий назад темплеры быть чуть ли не предателями немецкого народа, изгоями. Здесь и сейчас они прежде всего немцы, и уже потом, народ Божий. Кредиты, поддержка на государственном уровне, признание, немало. В ответ, быть немцами, представлять интересы Германии в Палестине. Не знаю, насколько это будет интересно русским читателям, но если что, немецким газетам продам, или французским, и может быть, даже и не газетам. Если уж мне тяму хватило составить психологический портрет кайзера, то, наверное, интересный материал собрал. Ну и ответно, про бытие меннонитов Одессы. Кто, как с кем детально, в письме не всякое и опишешь, а хочется иногда ерунду совсем узнать. А еще, чем Одесса жидовская дышит, кто, с кем, понимаю, важно, как ни крути, а деловые интересы пересекаются, и дополнительный источник информации в виде меня никак не лишний, мало ли, но вдруг да всплывет где-то что-то важное, старая Хайфа, коробки каменные, понатыканные чуть ли не как попало, сверху кажется, будто это кубики, разбросанные в огромной песочнице, да так и не собранные ребенком-великаном. Редкие богатые дома имеют слабо выраженную четырехскатную крышу и что-то на вроде лоджии на верхних этажах. На фоне остальных домов коробок, стоящих здесь, если судить по облику, чуть не с каменного века, смотрятся такие дома вызывающе, нарочито. Ишь, выпендрились. Не такие, как все. Проходы извилистые, не широкие, в проулках часто расходятся в притирку. Хватит, чтобы пройти с вьючным верблюдом или ослом. Но нормальная повозка почти нигде не проедет, а если и проедет, то прохожим нужно будет в дома вжиматься. Стены обычно не беленые, трещиноватые исторические камни торчат самым вызывающим образом, часто раскрошенные. Окошки редкие, расположены высоко, забраны деревянными ставнями. Крыши плоские, и на них постоянно сушатся то фрукты, а то и одежда после стирки. Иногда взмимикивают вызывающие козы. Вот так идешь по улочке, а над головой, эмми ее, и всегда, так противно, будто селекцию проводили именно по этому критерию, а не по шерстистости или молочности. Но противно, ладно, скотина эта такая вредная, что норовит подкрасться и взмимикнуть в самое ухо, и глаза потом ехидные такие, что сразу верится, отродье дьявольское, никак иначе. Такое в них сладострастие выражено, такая радость от пакости сделанной, что и не описать. Народ здесь живет неспешный, вечно будто с линцой. Поговаривают, что, дескать, под жарким солнцем Палестины иначе и нельзя, но даже когда лето давно закончилось и спало жара, местные не ходят, а ползают сонными мухами по остывшему говну. Одежды такие, что будто из глубины веков, от далеких предков в неизменности дошли, со всеми заплатами и малевыми поеденностями, да кажется иногда, что у некоторых, со следами вытирания жирных рук каким-нибудь достопочтенным предкам, и берегут эти жирности от предков, не стирают. Понимаю, что кажется, да и вообще, иллюзии. Земля эта такая, что наяву иногда грезится. Вот так идешь, и все кажется, что за углом, век этак 12-й, а может и вовсе, библейские времена. И выйдет какой-нибудь Илья навстречу, и устремит навстречу очи гневные, и скажет: «Георг, чуть мимо не прошел, заходи». Добродушный эльзасец в бурнусе вышел из ворот, как нельзя более библейский и аутентичный. На мое восторженное замечание щурится довольно, оглаживая бороду. Типаж абсолютно европейский, но переоделся, и поди ты. Персонаж из Ветхого Завета, притом из значимых, вертится в голове, вертится, никак не ухватить. Пророки, цари, грозные воители, колоритен. 6 раз уже фотографировали, похвастался он, и положил массивную лапищу на торчащий за поясом здоровенный кривой кинжал, сделав грозное выражение лица. 1 раз на арабском говорить пытались, за шейха приняли, и хохоток гулкий, как из винной бочки. За пашком, я решительно настроен отыграться, доверительно сообщает мне Франк, пропуская наконец во двор. Игра с самого начала пошла тяжело, противники подобрались мне под стать, нескучающая полубогемная публика, заливающая в глотки алкоголь и пудрящая носы кокаином, а мать их ити, французские военные как костяк играющих, вроде как в отпуске, но отпуск этот, судя по всему, по линии французского генштаба, очень уж аккуратно держится, хотя если судить по нашим военным, это должен быть такой разгуляй, что чуть не с голыми пьянками и вытьем на луну с четвереник, а эти пьют, да себя помнит, парочка торговцев из САСШ, грек Нувариш с напомаженной сверх меры головой, да уругваец с вечно расширенными глазами и ломанными движениями наркомана со стажем, доноры для французов, выиграв в общей сложности 50 франков монетами десятка стран, покинул игру, сославшись на головную боль. В карты я играю не для удовольствия, а чтоб выиграть, до шулерства не опускаюсь пока, ну и опаска, что если вдруг что, то сразу на всю Европу ославиться могу, деньги есть, и вроде как даже немало, ежели по российским меркам, а здесь маловато будет. По приезду высокой особы взлетели цены, да опускаться и не думают. Сперва кайзер со свитой, да журналисты. Потом, вроде как журналисты и просто, опоздавшие. Туристы, осознавшие внезапно для себя, что Палестина-то, оказывается, вполне себе туристическое направление. Им надо сюда, вот прямо сейчас. Военные в отпуске и вроде как в отпуске. Дельцы, раскормленными лощеными пасюками рыскающие по Палестине в поисках возможностей урвать цены в разы. Жилье, еда, услуги проводников, те же фотоаппараты и практически все, что только можно припомнить, в 2, 3, 5 раз, и сразу, в обрез, денег, экономить, а на чем, жилье или еда подешевше, да в чужой стороне, могут обернуться лихорадкой или поносом кровавым, Владимиру Алексеевичу писать, пришлет, из кожи вывернется, перезаймет, а пришлет, но стыдно даже и просить, и так-то мы с Санькой достаточно увесистые гирьки на его шее. Дядя Фима в последнем полученном письме весь энтузиазмом пышет. Проекты, прожекты, все крутится и постоянная нехватка денег на это самое кручение. Потом да, и обещается много. А сейчас так вот, по всем сусекам скребет, даже и соседским. Где бы? 40-я глава. Потея и озираясь беспрестанно по сторонам в поисках помощи, Павел Андреевич оттеснялся арабскими попрошайками в сторону от основной массы паломников. И чем дальше было оттеснение, тем агрессивнее и бесцеремоннее они вели себя. С воплями самыми пронзительными, они лезли к нему, тыча в лицо культями рук, показывая провалы на месте глаз, изъязвленные лица с отсутствующими носами, то ли от сифилиса, то ли от здешнего жестокосердия, когда с пойманными ворами и прелюбодеями расправляются с ветхозаветной жестокостью. Грязные руки уже тянули его бесцеремонно за одежду, хватали за конечности, и запах резкий, пронзительный, густой, практически овеществленный. Пот, кал, гноище, да в безветренный день в Палестине, дубиной по обонянию, до обморочной тошноты, до головокружения, до спазмов в желудке. «Позвольте», — энергически сказал он, собрав в кулак всю свою волю и стараясь дышать ртом через раз. «Так дело, Еслабу», — истошно заорал грязный араб, вцепившись одной рукой в паломника, а второй выворачивая свои безглазные веки в страшных язвах. Павел Андреевич дернулся было назад, но вокруг толпа, уже не просящая милостыни, а требующая дани со стервенелой озлобленностью оккупанта, пришедшего забирать последнее. «Помогите», — сказал он почти беззвучно, близкий к панике, «пома», ругательство на турецком, памятные паломнику еще по Константинополю, и безжалостные удары тростью стали отрадой для глаз и ушей земского чиновника. Былое осуждение османской жестокосердости разом испарилось, как и не было. Так, только так с ними и надо. Одетый по-европейски молодой человек, совсем еще юноша, действовал без оглядки, как имеющий на то безоговорочное право. Пронзительно вопя, калеки разбежались тараканами, ФРР, и нету. Следующий за юношей рабчонок, влекущий под усцы ослика с чемоданами, глазел на зрелище с дикарской незамутненной простотой, не испытывая ни тени сочувствия к единоверцам. Засунув в нос палец, он лениво исследовал глубины, и только вздохнул печально, когда действо закончилось. «Благодарю». Павел Андреевич торопливо сорвал с потной головы шляпу, кланяясь слегка своему спасителю, и дрожащей рукой промокая лоб, «если бы не вы». Тут он сообразил, что турок, даже и выглядящий как европеец, вряд ли знает русский язык, и перешел на немецкий. «Благодарю вас, герр». «Не стоит», — прозвучало на русском, «в другой раз не стесняйтесь раздавать пинки, а лучше, купите себе батажок по увесистей, как у ХМ, мужей праведных времен ветхозаветных». Нравы в сих благословенных местах не претерпели с тех времен ни малейших изменений, и об этом нельзя забывать. «Мне, изволите ли знать, на вокзал», — обрадовался Павел Андреевич русскости своего спасителя, думая умиленно, что уж русского человека всегда можно узнать по его бескорыстной готовности прийти на помощь. «Паломник, да вот отстал от группы, а вы?» «Никоим образом». Молодой человек обмахнулся газеткой, будто даже и отмахнувшись слегка от самой возможности паломничества, и Павел Андреевич опознал жидовские буковки в заголовке. Стало отчаянно неловко, и мужчина начал многословно объясняться, сам себя терзая за косноязычие, потливости, суетливые движения слабых веснушчатых рук. Молодой человек слушал молча, изредка только хмыкая еле слышно, но, кажется, не обиделся. К нескрываемому облегчению паломника, спасителю его также нужно было на вокзал, и Павел Андреевич, опасливо поглядывая на промелькивающих арабских попрошаек, семенил рядом. На железнодорожной станции Яффы уже волновалось разношерстное паломническое море, где осанистый купец из Твери соседствовал с нищей богомолкой из Ужгорода, добирающейся до Иерусалима подаяниями Христа ради. Звучали молитвы и обыденные разговоры, парочка мастеровитого вида мужичков дымила цигарками, чему-то смеясь, и Павлу Андреевичу зрелище это стало решительно неприятно. Чувствовалась в этом какая-то чрезмерная простота, едва ли не непристойность. Покосившись на своих и потоптавшись на месте, ощущая смутную обиду на неоказание помощи, Павел Андреевич дождался таки своего спасителя, вернувшегося от кассы. «Я, знаете ли, всегда с уважением относился к другим религиям», — начал паломник неудобный разговор. «Как это бывает у русских интеллигентов, ни к чему конкретному такой разговор не ведет, оставляя у собеседников послевкусие прогорклой еды, поданной на дорогом фарфоре». «Хаем», — отозвался юноша, облокотившись спиной о фонарный столб и разворачивая газету, но Павла Андреевича это не смутило. «Дас, иудеи, христиане или мусульмане, все мы люди книги». Юноша вздохнул и перелистнул страницу, пола его пиджака на миг приоткрыла рукоятку револьвера во внутреннем кармане. «Всегда, изволите ли знать, был против погромов». Мысли земца скакнули в новом направлении. «И это правильно», — одобрительно кивнул юноша. Павел Андреевич вдохновился и разразился блистательной речью, немало не смущаясь односложными ответами собеседника, не отрывающегося от газеты. Наконец, чувствуя свой долг исполненный, паломник вежливо и очень многословно распрощался, отойдя к своим. «Весьма достойный молодой человек, дас», — обронил он, остановившись подле знакомого мещанина, владеющего небольшой слесарной мастерской. Не дождавшись ответа от погруженного в свои мысли мещанина, Павел Андреевич несколько обиделся, но потом счел, что обижаться можно на равных. Мысли сии слегка утешили его, и появилось даже некоторое снисхождение. Такое чувство собственного достоинства и внутреннее благородство, продолжил он, не в силах молчать, что и удивительно даже у жидовского племени. Что значит, человек на своей земле, не гонимый отовсюду скиталец, а вернувшийся на землю предков, расправивший вечно согбенные плечи и поднявший опущенную вую, на землю Соломона и Давида, на, ась, перебил его мещанин, Павел Андреевич, ты вот скажи мне, а если я с жидовкой этого, то не шибкий ли грех, и правда ли, что у них все не как у людев, поперечное там, или еще в каком разрезе, ты вот человек бывалый и грамотный, газетки не только в нужном месте используешь, небось интересовался самолично, сильно, понимаешь ли, интересно, да и свербит так, что мочи нет, так-то я бы ни, будь моя Матрена жива, а теперь чего-то и одолевают мысли греховные. Ну так как, лицо его дышало искренним любопытством и мучительным ожиданием ответа откуда как более просвещенного Павла Андреевича. В глубине маленьких серых глаз мелькнули вроде бы искорки веселья, но, показалось, решил земец, принимаясь за обсуждение столь непростого вопроса, точно показалось. Прибывший паломнический поезд прервал эти рассуждения. Павел Андреевич, направившийся было чинно к вагонам, оказался подхвачен человеческой волной и оставлен стоящим у окна в несколько потрепанном виде. Разделения на первый и второй класс в поезде для паломников нет, как нет и пронумерованных мест. Кто куда успел, тот там и сел или встал, в изрядной притом тесноте. С некоторой досадой земец отметил, что его знакомец устроился куда как комфортно, втиснувшись у окна, и уже начавший разговор с данными богом попутчиками. Состав дернулся и поехал. Все перекрестились, как по команде, обратив свои взоры в окна, где начали проплывать знаменитые сады Яффы. «Земля эта полна молоком и медом», — хорошо поставленным голосом сказал паломник, одеждой несколько схожей со странствующими монахами, камни везде, но ты полей их, и соберешь трижды три урожая. Вскоре за окном начали проплывать поля, на которых, несмотря на середину ноября, что-то зеленело, и возились филлахи. Народ крестьянского звания начал обсуждать тонкости здешнего земледелия, да вздыхать о собственных неудобьях. «Пусть и жарища такая, что не приведи Господь», — обморочно говорил выцветший старец, отправленный миром в Палестину отмаливать грехи всей общины, но благодатная землица, как есть благодатная, тряся седой головой и щедро делясь с соседями перхотью, вшами и мудростью, он зудел комаром. Фальцет человека, давно переставшего быть мужчиной, ввинчивался в уши и будто забирался даже под кожу, раздражая сами нервы. «Ни валенок, ни дров для протопления», — рассуждал старец, долбя одно и то же с упорством выжившего из ума дятла, «благодатная землица, как есть благодатная». Уязвленный этой приземленностью, начитанный Павел Андреевич начал рассказывать хорошо поставленным голосом о евангельских чудесах, бывших в этих местах. Внимание общества живо переключилось на него, посыпались вопросы. Польщенный вниманием, земец рассказывал неустанно, разукрашивая коротенькие подчас библейские сюжеты собственной начитанностью и красноречием. Мелькнула подспудно мысль о поразительном религиозном невежестве паломников, отправившихся на святую землю, да и пропала, засыпанная градом вопросов. Жарко, он прервал разговор, кося взглядом на медный чайник соседа, который пил воду прямо из носика. И то, словоохотливо отозвался сосед, не думая делиться. Сердобольная нищенка угостила земца кислыми апельсинами, но желание рассказывать что-либо у Павла Андреевича пропало. Прижавшись еще теснее к окну, он пропустил проводника, прошедшего через вагон прямо по спинкам сидений. За неимением ножа паломник сгрыз нечистую корку зубами, сплевывая ее прямо на пол, следом за остальными. Проводник тем временем пересчитал пассажиров по головам, сверившись с количеством проданных билетов. Сошлось, и служитель железной дороги удалился, задевая ругающихся людей грязными сапогами. Впав в тупое оцепенение, Павел Андреевич стоял, прислонившись лбом к стеклу. Паровоз вползал в горы, где не было ни единого кустика зелени, а мрачные скалы и отдельные нагромождения камней высились, будто изъеденные кислотой. Иногда мелькали развалины каких-то строений, оживляя ненадолго апокалипсический пейзаж, и снова изъязвленные горы без тени жизни. Поезд подкатил к Иерусалиму с его южной стороны, и Павел Андреевич, не отрывая глаза, смотрел на мелькающие стены и башни. Станция и ничего святого, обычная железнодорожная станция с южным колоритом и бойкой торговлей. Подскочившие арабы-носильщики не выглядели доверительно, но висевшие поверх одежд большие нательные кресты, и знание, пусть даже и плохонькое, русского языка, несколько успокоило земца. Отдав им чемоданы, он пошел пешком вслед за ними, вдоль западных стен святого города, к русским строениям палестинского общества. С каждым шагом он проникался святостью этой земли, и даже белесо-серая известковая пыль, густо осевшая на дороге, строениях и чахлой растительности, не могла поколебать ощущение святости и умиления. От пыли у него проступили слезы на глазах, и Павел Андреевич счел это знаком. Чуточку дребезжащим голосом он затянул негромко одну из знакомых с детства молитв, подходя к святому граду. Сев на свое место, приветствую соседей, и начинаю копаться в саквояже, ища бутыль с лимонадом и книгу на почитать. Резкий рывок, и состав тронулся, а содержимое саквояжа выпало на пол. Ругаясь тихохонько на арабском, первым делом убеждаюсь в сохранности бутыли, и потом уже начинаю собирать разлетевшиеся бумаги. Собрав с горем пополам, сортирую их и... Я же отправлял письмо дяде Гилию, но вот же оно. А что же я тогда отправлял? Ой, вырывается у меня предчувствие нехорошего, а в голову лезет всякое переживательное. После очередного кровавого сна сел и сочинил такое себе письмо-фельетон о событиях в Порт-Саиде. Помогло, и крепко помогло, сны ушли и фельетон этот тоже. 41 глава. В Иерусалим я въехал на извозчике, не испытывая ни малейшего благоговения перед святым городом. Только усталость, жажду, вздохи об отправленном письме, да почему-то, закольцованная, неустанно вертящаяся в голове фраза о белом осляте 60. И пыль, пыль, пыль. Надышался, и кажется, даже наелся известковой гадости, не помог наброшенный пыльник и шоферские очки консервы. Чешусь, но кажется, это скорее нервное. Извозчик, немолодой араб-христианин, подремывая на козлах, совершенно покрылся пылью, едва ли не до статуйности. Горгулья практически, даже и морда лица, того, годится вполне. Изредка просыпаясь, он чуть подворачивал вожжами, и его немолодая лошадка шла по нахоженному пути, прядая ушами от налетавших мух и слепней. На сивой шкуре разводы пота, смешавшиеся с пылью, и образовавшие островки и материки. Новые ворота, господин, мешая арабский с турецким, пояснил проснувшийся извозчик, повернув голову, явские и дамасские ближе, но там паломники. Хорошо, важно киваю с сидений, уже зная по опыту, как нужно общаться с арабами из простых. Успокоенный, извозчик направил кобылу, и через несколько минут мы въехали в христианский квартал. Все дышит стариной и историей, но если отстраниться от библейского благоговения, то ничего из ряда вон. Старинные здания восточного типа, остро или не очень нуждающиеся в реставрации, каких полно и в Константинополе, да и по всей Святой Земле. Фундаменты часто из крупных камней, гладко обтесанных и внушающих уважение своей великанской основательностью. Будто действительно исполины библейский город возводили. Основательно, и даже не на века, на тысячелетия. Выше часто убогонько, видно, что рушили не раз, а строили потом такие рукожопы халтурные, что аж на лицо морщит, на такое глядючи. Разница между изначально и стала колоссальна. Дороги мощены камнем, но дурно, а кое-где их не перестилали, вот ей-ей, аккурат со времен если не христовых, так крестовых походов, точно. Где растрескавшиеся плиты, а где и просто ямистые участки с булыганами, долженствующими изображать брусчатку. Камни мешаются под копытами и ногами, и почему их нельзя перемостить, ну или хотя бы убрать, мне решительно непонятно. А местным и ничего, привычно, спотыкнуться на камешке, пнут Ева в сторонку, да как так и надо. Пахнет пылью веков и немного, известковой, а еще благовониями отовсюду, будто даже и сами камни за века пропитались запахами из храмов. Все это смешивается неведомыми парфюмерами, образуя неповторимые запахи Ближнего Востока. Пожалуй даже, что и приятные, ну или по крайней мере, будоражащие воображение и навевающие что-то этакое, томное и воинственное одновременно. Так и кажется, что выйдет из-за угла процессия с огромными неграми, несущими на своих могучих плечах паланкины с прелестницами из гарема то ли Саладина, а то ли и самого Соломона, и сверкнет на тебя глазами жарко восточная женщина из тех, о которых писано в Библии, как лента алые губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои, два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе, ух, аж на жарко стало, Да такая себе теснота неуместная в штанах, а всего-то, запахи да фантазия отроческая. На улицах полно местных жителей и паломников, и различать их легче легкого. Благоговейное сосредоточение паломников резко контрастирует с обыденностью горожан, привыкших к жизни посреди библейских чудес. Много греков с деталями национального в одеждах, армян, хотя у этих есть свой квартал, деловые интересы рассеивают их по всему городу, арабов, христиан и жидов. Есть и люди, одетые совершенно европейски, немцы, французы, англосаксы и, конечно, русские. Повсюду монахи и священнослужители, поодиночке и стайками. Они деловито спешат по каким-то делам, благословляя на ходу паломников, торгуются в лавочках, и они везде. Взглянешь на иного, ба, да это же епископ. В Москве такого чина только на торжественном богослужении издали увидишь, да изредка, во время крестного хода. А тут идет, без свиты, как так и надо, на простой улочке. А, вспоминаю потом, что простых улочек в Святом Граде и нетути, и спокойнее немножечко на душе, не рвет ее диссонансом. Весь этот людской поток из священнослужителей и христиан всех конфессий, с редкими вкраплениями жидов, перемещается совершенно хаотично. Какой-либо регулировки дорожного движения, даже и самой зачаточной, нет и в помине. Местные, не чинясь, пересекают дорогу под самой мордой лошади, а то и останавливаются для обстоятельного разговора, встретив знакомца. И моноси ничем не лучше прочих. Людские заторы то объезжаются, а то и обругиваются с высоты козел. Я в эти дела не лезу, потому как араб местный, и ему видней, с кем и как тут нельзя, а с кем не улыбайся. Европейцы несколько более подвержены орднунгу, а хуже всех, паломники, будто пытающиеся разом охватить всю святость этих мест. Эр-раз, и встал благочестивый посеред дороги, да ну креститься, а то и на колени, бух. Каждый камешек библейский, и поди предугадай, где такого блаженного благоговения охватит. Глаза стеклянные, нездешние, губы молитвы бормочут, и сам едва не в ступоре кататоническом. Хуже всего самодеятельные одиночки, приехавшие в Иерусалим впервые, вот они-то и обмирают на каждом шагу. Пройдут несколько сажений, и ну креститься да кланяться очередной святыне, коих тут на каждом углу. И что характерно, на всех прочих обычно без внимания, которые в группах, да с опытными водителями, те ничего, не мешают почти. Сами если в экстаз впадут в религиозный, так гиды направят, поправят и выведут. Насмотрелся. Собственно, ничего особенно нового, чего в Хайфе не видал, разве только масштаб. Медленно едем не шагом даже, а шажками. В груди наливается раздражение, и кажется иногда, что проще было бы подхватить свои чемоданы, взвалить на хребет, да и самому, как-то ослятя, копытцами. И только понимание, что это только кажется, останавливает от глупости. Ну и количество багажа. Одежда и обувь занимают небольшой чемодан, который легко подхватить и отправиться в дальний путь. А вот купленный таки фотоаппарат, да притом почти профессиональный, с объемистой камерой, пусть легким, но все-таки полноценным штативом, уже так легко не подхватишь. Тут либо чемодан, либо фотоаппарат. Книги, вот уж ноша неподъемная. А еще старинное оружие, посуда, ковры. Палестина сейчас, котел бурлящий, и рынок антиквариата очень интересный. Есть и подделки, как-нибудь, но учили, на Сухаревке еще. Набрал интереснейших вещей, и знаю, в Москве некоторые стократно окупятся. А пока, всех денег 300 рублей в разной валюте, письмо здешним грекам от Агапия, и полная неопределенность. Греческая колония расположилась в самом сердце христианского квартала, и водитель кобылы, здороваясь поминутно со встреченными, направил ее к небедному дому. Несколько слов на арабском, не слезая с козел, и какой-то мелкий парнишка забарабанил в двери, отчаянно что-то вопя на арабском и греческом. Дверь отворилась моментально, будто за ней стояли. Высокий худой чернец коротко и немного свысока поздоровался с парнишкой и извозчиком, а потом: «Георгиас, меня сгробастали», смачно расцеловали, обколов жесткой, пахнущей ладаном бородой. Потом второй монах, потом не монах, потом какая-то женщина. И говорят, говорят, говорят, все разом, да некоторые языки мешают. Агапий, хороший мальчик, папа Иоанну письмо. Несколько минут спустя меня вместе с чемоданами затащили в дом, удивительно прохладный и уютный. Расцеловывание и объятия повторились, но уже без прежней торопливости. В глазах радости искренне, не иначе, как сын блудный вернулся. Пытаюсь уточнить, Ну просто на всякий случай. Знают и уже любят, заочно. И тормошат разом все, да спрашивают, как там Агапий, а Зоя, а и называют смутно знакомые имена, про которых помню в лучшем случае, что, представлен. Искреннее такое в глазах, будто за 3 дня в Афинах я всю Элладу должен запомнить, до самых распоследних мелочей. На незнание не обижаются, но все равно неловко. Туалет, мыться, в чистое, и за богатый стол, будто ждали, ждали, ждали. Смеется чернец Герасим, ласково подчуя меня на правах хозяина. Блюда греческие, османские, арабские и бог весть какие. Вкусно все, необыкновенно, но также и острого изрядно. Разговоры самые непринужденные, но без деревенской простоты по паянну. Не светский этикет с его многочисленными вилками, а деликатность людей, привыкших жить на перекрестке конфессии и цивилизаций, веками на пороховой бочке. А дипломаты, ласково и деликатно, но вот я уже рассказываю о Саньке, Мишке, дяде Гиле и Фире, об своих неприятностях с синодом и полицией. Не так чтобы вовсе все, но вот, разом, тормознулся, да и сам вопросы начал задавать. А там ово, Герасим простой чернец, но секретарь одного из епископов, который в свою очередь, один из ближников иерусалимского патриарха Дамиана, сильно непростой человек. Спать я лег поздно вечером, с гудящей от переполненности головой. Умный монах, очень умный и откровенный, без снисходительности взрослого человека на важном посту, на равных. Подкупает такое, да, говорили, наверное, обо всем. Богоискательство и марксизм, в котором чернец разбирался весьма уверенно и отзывался крайне скептически, политика российских властей и расклады в Иерусалимской патриархии, и вовсе уж неожиданно о любви к женщинам, Богу, стране, детям. Какая любовь выше, а какая правильней? Слушал, говорил сам, спорил. Интересно, а дом, к слову, не Герасима, владеет им родной брат, и это так запутано, что и слова подобрать сложно. Чернец пришел специально, чтобы встретить меня, а брат, богатый торговец, помалкивал в основном, и в своем же дому будто в гостях казался. И вот кажется мне, что это сильно неспроста. А что, почему потом пойму? Может быть, раньше я думал, что Греция православная, полезла в голову странная мысль перед самым засыпанием, а теперь кажется, что православие греческое. Да не это ерунда с историчностью, а в самом делешно. Иерусалимская патриархия, эллины в верхушке, и это при арабском православном большинстве в Палестине, абсолютном, антиохийское, они же до недавнего времени, а в других православных патриархиях, пусть не в самой верхушке, но рядышком, всегда греки, небольшой народ, по всему миру рассеян, а вцепились, не отодрать. Засыпал я под молитвенное песнопение, доносящееся то ли с улицы, то ли с одного из ближайших храмов, пели торжественно и красиво, а снилось почему-то, стая воронья. Прыг-прыг головы на бок и в глаза заглядывают, а все понять не мог. К добру ли, к худу? 42 глава. Многие вам лето, Владимир Свет Алексеевич, дрожайший мой опекун, ставший за место отца. Пишу вам, как в СПМНЛЧТАПЕЩАЭЛЬСЯПЕИСАТЭ мягкий знак выдалась свободная минутка, и минутка эта оказалась не на бегу, а хотя бы немножечко сидя. Гелеровский хмыкнул в усы, уже поняв по многочисленным кляксам и помаркам, что воспитанник ненароком послал черновик. Путешествие мое началось скучно, буднично и уныло, на потрепанном Балтикой датском лесовозе, ну да о том вы и сами знаете, насколько убого суденышка, настолько высокомерно вела себя команда, где распоследний юнга, пораженный наследственным сифилисом в межушной Ганглии, почитал себя за высшее существо по отношению ко мне. Я за ЗАТАЕЛЯПДУ честно старался не замечать этого, быть выше, как любит говорить Мария Ивановна, но сложно быть выше, если на тебя смотрит с плохо скрываемым презрением, и разговаривают как с ГВНМ через губу. Дав должную оценку судну и экипажу в санитарной инспекции порта, я счел себя вполне удовлетворенным, и великодушно простил их, за Илья Пенаухаем и Илья Яс мягкий знак забыв напрочь. «Моя школа», — прокомментировал Владимир Алексеевич, хихикая совершенно по-детски, сойдя на берег в Афинах. Почти тут же познакомился с чудесным и АЧЕН мягкий знак АЧЕН мягкий знак с ТРННЕМ человеком, Агапием Папаянну, и со всей его многочисленной семьей, а чуть погодя и едва ли не всеми людьми, хоть сколько-нибудь значимыми в Элладе. Греческая культура захлестнула меня с головой, дабы выхлестнуть 3 дня спустя на борту французского пароходика, курсирующего по Средиземному морю. Осталось только приятное послевкусие от бесед с умными людьми, докучая муку Эля Теуэр и сотни визиток и десятки подаренных книг с автографами. Бог весть, куда их адея в это мягкий знак, когда я их прочту. Соседи мои по каюте, люди очень милые и сердечные, встретили меня очень доброжелательно и приязненно. Двое из них и муж Эля Шцевы связаны узами самой близкой мужской дружбы и приязни, а третий, Жан-Жак, несколько ТУПВТУ и краткой простоватый малый, с которым мы и сошлись на коротке АПЕРЕГАЯ свои шапевы. Плавание мы коротали за КРТАЧНМ и ГРМ и беседами и прогулками по судну, и я с изрядной ВГАД и краткой приятностью провел время. Хитровка, пробурчал репортер, даже и капли удивления нет. В порт Саиде Шаеншак ПАТАЩАЕЛЕМ ЕН я стукнула мне в голову блажь, совершить экскурсию во времена раннего средневековья, сиречь в местные трущобы. Жители там оказались РЕДКМ СПРДМ дружелюбны, хотя и не без некоторой навязчивости. С решительным гостеприимством, они предложили мне поучаствовать в таких увлекательных забавах, как веселое ограбление, а потом и дружеская поножовщина. Немножко даже жаль, что сорвалось такое несомненно увлекательное и веселое приключение, как побивание палками чужеземца. Так, Гелеровский обеими руками вцепился в шевелюру, и едва ли не впервые в жизни, у него закололо сердце. Он энергично встряхнул листки, и на пол спланировал короткий обрывок. «Если уж суешь руки в чужие карманы», — прочитал он прыгающий почерк воспитанника, «то хотя бы уважай того, к кому лезешь за деньгами, и будь готов к ответке». «Да и я хорош», — перестарался, и вместо того, чтобы вывернуть руку, сломал пальцы, да с последующим изломом. А как резво он сунул мне в лицо нож, и понеслась. Уклоны, отбивы, толпа вокруг, не сбежать. Сам не помню, как тогда свой выхватил, да и по горлу, как учили. И ступор. Я убил человека, не первого. Так, протянул Владимир Алексеевич, а впрочем, чего это я, хитровка. Но все же, и кровища в лицо, между ступором и кровищей, доли секунды, а показалось, будто минуты прошли, и вся жизнь потухающая в глазах навечно отпечаталась. Баксфини канал в Телеграме, где можно выкладываются книги, которых еще нет в интернете, в том числе и те, которые еще в стадии написания. Ждем вас. https://baxfini или baxfini по всем вопросам и предложениям писать. fini.yandex.ru. Моргнул, и палки, над толпой взметнувшиеся, и беснование. Как отбился, даже и не знаю. И снова, черновик несомненный, но уже вторичный, сглаженный, а не эти прыгающие буквы человека, не успевшего отойти от пережитого ужаса. Гелеровский мельком проглядел листки, но этого, первого, черновика уже не было, только один обрывок, сглаженный, чуть-чуть еще, и фельетон почти, если не знать, снова закололо сердце. Я так энергично включился в эту интересную игру, что занял роль ведущего игрока, хотя по изначальному замыслу моих милых хозяев, уготована мне была участь скорее спортивного снаряда, то бишь груши. Ну да вы знаете, что человек я азартный, и очень спортивный, но привык к иным порядкам, а они не знали. Расстроенные нарушением правил, гостеприимные обитатели сих благодатных мест сопроводили меня к почтенному судье, после чего с почетным конвоем, в местную тюрьму. Экскурсия сия оказалась крайне увлекательной, но весьма краткой. Соседи мои, настоящие паевые пейдеросы французы в самом высоком смысле, оказались крайне расстроены тем фактом, что их не пригласили участвовать ни в национальных арабских играх, ни в экскурсии по тюрьме, и пришли живо выразить свое неудовольствие. Выразил его и Гаэля Венна и краткая Пьеэля и краткая Сага и по-английский консул, притом весьма энергически, хотя и кратко. В ярчайшей речи его, достойной Цицерона, я почерпнул немало новых для себя слов и выражений, достойных пера Шекспира. Дальше, стихи, с прыгающими в кривь и в кость буквами. Тот случай, когда выплескивается пережитая, а не навеянная музой высокая поэзия. Поэзия с музой потом. Может быть, плавание на датском лесовозе 61. Поверяю я карандашу, я живой, я не скончался в бозе, в рифме ли, в верлибре, может, в прозе. Дядюшка Гилий, все опишу, я попами злобными облаин. Мне бродить по миру с этих пор, от Москвы, до самых до окраин, с северных морей, до южных гор, ведь скитаюсь, трезв и непрекаян. Сам не знаю, русский или еврей, от Москвы, до самых до окраин, с южных гор, до северных морей. Мне араб, воришка, но неловкий. влез в карман в трущобе Порт-Саид. Против тех, кто вырос на хитровке, слаб он в рукопашной подготовке. Встреть его, подземный бог Аид, в царствах Иудея и Израиль, вечно длится самый первый век. Я другой такой страны не знаю, где так пылью дышит человек. Здесь в апреле от жары сгорают. Праздник, если ветерок подул, для гурманов тут, подобие рая, острый стол, но часто, жидкий стул. Я, хотя ни разу не язычник, тут освою уйму языков, но к Москве я более привычен. Как пройдет опасность, был таков. Ну а в общем, жизнь идет неплохо. Я доволен ею, грех тужить. До очередных ее подвохов, я намерен так же точно жить. Отправил ребенка подальше от проблем, называется, выдохнул Гелеровский, обессиленно откинувшись в кресле. Ситуация. Радушные хозяева стараются всячески потрафить мне, но тоненькая нотка фальши зудой комариной звенит в ушах, то отдаляясь, то приближаясь, но никогда почти не пропадет. Зудит. Так зудит, что обчесался весь от любопытства и непонимания. Не успел бы с Костой пообщаться, у папа Иоанну погостить, так и не почуял бы фальши. Нет-то ощущения сердечности, все время подспудность какая-то чудится. Чуется. Сформулировать не могу, и не то что даже и словами, а просто ощущениями, хоть сколько-нибудь оформленными. И финансы, на батом. Знаю уже, что на Востоке гость свят, но и у гостя, особенно подзадержавшегося, есть свои обязанности. Нюансы понимаю плохо, но вроде того, если я живу сейчас у Дмитрия Одисов, о деньгах за проживание даже и заикаться, грех, едва ли не оскорбление. Но, если живешь так дольше определенного времени, границы которого может понять только местный, то ты либо начинаешь делать ответные жесты гостеприимным хозяевам, либо входишь в их партию. Их интересы, твои интересы, их враги, а оно мне надо, не уверен. За всеми этими переживаниями и забыл совсем об императорском православном палестинском обществе, и аж на зубы заныли, предвкушая неприятности по линии синода. Приехать в святой город, да не зайти, не отметиться чревато, тем более мне, тем более при председательстве в этом обществе великого князя Сергея Александровича. Поделился переживаниями с Герасимом. Могу устроить аудиенцию у патриарха Дамиана, предложил монах после короткой паузы, и будто гора с плеч. Два дня всего, когда меня аж напотряхивало от нетерпежу, и вот, старый город, неподалеку от гроба Господнего. Территория в принципе закрытая, и вход только по договоренности, и сильно не для всех. Православный Ватикан, никакой роскоши, просто арка, ведущая в полукрытый дворик. В сопровождении Герасима вхожу, потом несколько переходов, и вот я в патриаршем саду, который считается лучшим в Иерусалиме. Перекрестив меня, монах удалился, оставив одного. После камня пыльного, запахи летнего сада дурманом в легкие ввинтились, голову забудрожили. Запахи эти, да краски ни разу не ноябрьские, да стрекотание с цверканием насекомые. Птахи беззаботные, перепархивающие по кустам и деревцам. Маленький такой Эдем, зажатый меж каменных стен и иерусалимских святынь. Раек. Патриарх Домина оказался не старым еще греком, очень доброжелательным и мягким. Аудиенция как-то незаметно перетекла в исповедь, да притом в форме беседы. Чай, восточные сладости и патриарх. Несколько раз щипал себя незаметно, потому как ну где он, а где? А вот здесь же, чай с патриархом пью. Снова щипок, да с подвывертом, да ненароком выступивших слез. Не сон, отошел я мал-мала, отживил. И вот ей-ей, забожиться могу, что патриарху, просто интересно. Беспамятство мое, да жизнь деревенская, ученичество и хитровка, Одесса, дядя Гилия и братания с чижом да пономаренком. Без малейшего неодобрения о кровном братании, только головой этак задумчиво, и осуждением вот даже и на йоту не повеяло. Слушал меня, спрашивал иногда, наставления отеческие, и подарки, от патриарха, мне, Саньке персонально, дяде Гилию, и всем-всем-всем, никого не забыл, как знал, вышел и голова кругом, это же авого, событие, люди не чета мне годами добиваются, а тут подарки, так и ходил весь день, с головокружением от успехов, а потом ужинать сели, а чую, зуда изменилась, самую раз самую чуточку, а как и что, уловить не могу,